Глава 4. Меня просили передать документы. Я это сделала. С какой стати я должна выполнять команды незнакомого мужчины? И что, собственно, за тон? Я не одна из подчиненных Измайлова. «Задержись», — мягче произносит Павел, заметив возмущение на моем лице. «Я проверю документы». Он берет бумаги с капота. Листает в течение минуты, затем хмурится. И когда я отворачиваюсь, собираясь идти к подъезду, наплевав на его приказы, повторяет тихое и безапелляционное: «Я не отпускал». Измайлов достает телефон из кармана брюк и кого-то набирает. Зажмурившись, я считаю до 10. «Яр, здесь 2 листов не хватает, во-первых». Слышу приятный голос Измайлова. «А во-вторых, ты подпункты внимательно читал? Твой косяк или недоработки твоих людей? Так дело не пойдет». «Нет, я сказал. Переделывай. Сейчас же, да». «Девочка, бумаги передавшая, со мной пока покатается. А ты напрягаешь извилины, как все исправить в кратчайшие сроки. Иначе на счетчик поставлю». Измайлов завершает вызов и, заметив, что я пытаюсь сбежать, отрицательно качает головой. «Лапуль, ну куда ты всегда так торопишься?» — насмешливо спрашивает он. «Садись в машину. Покатаемся пару часиков, пока Яр поправит свои косяки. Не обижу». Мужская прямота и осмысленный взгляд заставляют меня снова остановиться. «Я никуда с вами не поеду, ясно?» — произношу с вызовом. «Ты так быстро убежала, когда я тебя чуть не сбил», — словно не слыша, продолжает он. «Точно не задел. Хотел в скорую позвонить, а тебя уже и след простыл». Измайлов озорно приподнимает бровь, пристально разглядывая меня с ног до головы. Особенно задерживает взгляд на губах и вырезе футболки. «Я никуда с вами не поеду», — повторяю тверже. «И вообще-то я замужем». Поднимаю правую руку, чтобы продемонстрировать кольцо, но вспоминаю, что сняла его несколько дней назад, и тут же прячу ладонь в карман джинсов. «А мне что с того?» — усмехается он. «Сказал же, трогать не буду. Сейчас я рад звониться, и можешь быть свободна. Давай, Лапуль, не заставляй меня нарушать свое слово». «Типа не тронуть?» «Типа того». Он кивает в сторону пассажирской двери и садится за руль. Манеры у него, конечно, так себе. Но и на конченого отморозка не похож. Инстинкт самосохранения дает сбой, и я забираюсь в машину Измайлова. Все равно же не отстанет. Не хватало, чтобы потом еще кого-нибудь на разборки прислал. Да и сериал, честно говоря, я выбрала не самый интересный. «Будем ждать здесь. Кататься с вами я не поеду. Или сейчас же выйду». Ставлю ультиматум, бегло осматривая приборную панель. Машина у Измайлова хорошая. Я чуть-чуть в них разбираюсь. Владу было важно, чтобы я могла поддержать любую тему разговора, которая его интересовала. Вот я и соответствовала. «Если так боишься, зачем садилась? Я ведь не заставлял». Павел поворачивает голову и улыбается. Я заметно напрягаюсь. Да, не заставлял, но настойчиво попросил. «Может, я экстрим люблю, поэтому и согласилась?» Ехидничаю в ответ. «Нет, не любишь», — хмыкает он. «Можно с вашего телефона позвонить Ярославу? Свой я оставила в квартире». «Нет, Лапуль. Не будем его отвлекать, пока он извилинами работает. Ярослав смышленый малый. Ты сестренка его?» Мельком смотрю на Измайлова. Красивый, умный. Но эти его лапули раздражают неимоверно. «Я не лапуля. Меня Софья зовут. А мою сестру, которая живет с Ярославом и уехала с ним в командировку, Аня. Они разрешили мне пожить у них какое-то время. К вашим делам я не имею никакого отношения. Согласилась бумаги передать. И только. Не хочу, чтобы у близких мне людей возникали проблемы». «Так ты бедная родственница, которую бросили на амбразуру подчищать хвосты Привалова». «Что?» — изумленно вскидываю брови. «Анька бы не стала меня подставлять. Впрочем, Ярослав мог ввести ее в заблуждение. После предательства Влада моя вера в мужчин сильно пошатнулась». Измайлов тянется в бардачок за сигаретами и намеренно задевает мое колено ладонью. Я вздрагиваю, и желание оказаться снаружи увеличивается во 100 крат. «Куришь?» — спрашивает он. «Нет». «И не пьешь?» «Сегодня собиралась начать, но вы своим предложением скрасить минуты вашего ожидания нарушили эти планы». «Ну, как нарушил, так могу все и исправить. Хочешь, составлю компанию? Ты что предпочитаешь?» «Как думаете, какой ответ услышите?» Глаза Измайлова снова на моем лице. Изучают, испытывают. «Давай на ты, Лапуль. Мне этого официоза и натужных улыбок на работе хватает. Выпускай коготки, не стесняйся. Только в меру. А то ответка прилетит, вряд ли понравится. Губы, кстати, свои?» — спрашивает он, делая затяжку. «Вы работаете с Ярославом?» Оставляю его вопрос без ответа. «Можно и так сказать», — пожимает плечом. «На бабки хочет кинуть меня паршивец». «Большие?» «Ну?» Павел задумчиво смотрит на тлеющий кончик сигареты, будто подсчитывая в уме. 10,8% от общей прибыли. Порядка полумиллиона». «Рублей?» Охаю я. «Долларов!» Беззлобно смеется Измайлов, и я отворачиваюсь. «Рублей, конечно. Откуда у Ярослава такие деньги?» Не хочу с ним кокетничать. Впрочем, как и продолжать знакомство. Тем более куда-то ехать. Да, я без пяти минут разведенка, но слишком крутой для меня разгон заводить интрижку с первым же встречным мужчиной. Измайлову кто-то звонит. Он прикладывает телефон к уху, не спуская с меня внимательного взгляда. Тушит сигарету и выкидывает окурок в окно. «Хорошо, даю тебе время до завтра. Нет, ничего не сделаю с вашей родственницей. Домой сейчас пойдет. У меня дел куча». Я понимаю, что он разговаривает с Ярославом, и тот получил отсрочку. Измайлов завершает вызов, а я дергаю ручку двери, но та не открывается. «Так понимаю, вопрос решился?» Я даже не скрываю облегчения и радости, что наше общение подошло к концу. «Частично. Завтра завезешь мне исправленные документы в офис». Павел довольно улыбается, заметив, как кривится мое лицо после его слов. Точно издевается, гад. «Нет, я вам не извозчик и не курьер. К вашим делам с Ярославом не имею никакого отношения. Разблокируйте замки». «Без проблем, Лапуль». Хочется чем-то стукнуть его, чтобы не называл меня так. Павел нажимает кнопку на приборной панели. Я выскакиваю на улицу и иду к подъезду. Слышу, как внедорожник Измайлова резко срывается с места, и облегченно выдыхаю. «Несносный тип. Надеюсь, это была наша последняя встреча, потому что ни в какой офис я не поеду. Пусть Ярослав еще кого-нибудь попросит передать документы. Да хоть того же Сему. Зря, что ли, зарплату получает». Но вечером мне звонит Аня и умоляет отвезти бумаги по адресу, который я получаю в сообщении в момент нашего разговора. И если не отвезу, то уже завтра Ярослава поставят на счетчик и лишат фирмы в качестве наказания за его ошибку в документах. Кто-то решил опуститься до шантажа, чтобы добиться своего. Фу, какие грязные методы. Минус 10 очков, Павел Владимирович. «Соня, хочешь машину мою возьми?» — предлагает Аня. «Ключи на комоде. Документы Ярда завтра поправит и пришлет на почту. Пароль сейчас скину». «А Измайлову нельзя их напрямую как-то отправить?» Недовольно бурчу я. «Нет, там печати и подписи с нашей стороны нужны. Заедешь к Сёме, он все проставит, и отвезешь Павлу в офис. Прошу тебя, Сонь, выручи, а?» «Ладно», — тяжело вздыхаю и закрываю глаза, вновь считая до 10. «Спасибо, Сис, проси все, что хочешь. Оплатите курсы психолога, потому что он явно мне потребуется после завтрашней встречи с этим кошмарным типом. Измайлов нахал, ты в курсе?» «Ну да, своеобразный мужик. Но мозги работают так, что закачаешься. Одним взглядом три косяка узрел в документах, а Яр неделю их вычитывал, хотя он у меня очень умный и дотошный, однако все равно не заметил ошибку. В общем, до завтра, малыш. Спасибо, что не оставила в беде. Можешь бутылку коллекционного вина открыть по этому случаю». «Да, хорошая идея», — соглашаюсь я. «Перед завтрашней встречей очень мне пригодится». Может быть, тогда Измайлов будет меньше раздражать, но не факт.